Юрий Пронкин. Стандартная команда. В шлеме скафандра раздался голос. «Низкий уровень кислорода. Замените основной баллон». Олег знал, что дыхательной смеси в резервном баллоне хватит от силы на четверть часа. Соображать надо было быстро. Иначе напряжение последних 36 часов станет бессмысленным. И не только это, но и нечто грандиозное. Олег прислонил правый локоть со вшитым чип-идентификатором к панели доступа. Никакой реакции. Ну, разумеется. Этого следовало ожидать. Данные опорного купола не обновлены с момента первой волны. Нажал и сдвинул в сторону защитный кожух панели. Под ним открылась клавиатура, загорелась матово-зеленая подсветка. Он набрал SOS-404, стандартный аварийный код доступа. Но то ли кнопка 4 на первой же позиции заела, то ли замкнул контакт. Неудача. Олег поковырял клавишу так и эдак, но без инструмента, пальцами в толстой перчатке, бесполезно. И он нетривиально помянул Господа в суе. Эта экспедиция в послужном списке Олега стала третьей. До первой волны он не дорос, но в корпусе второй волны даже теоретические познания в ксеногеологии ценились. И он легко поступил на службу. Планета NTB-795 не считалась перспективной, но порядка ради ее стоило посетить. При распределении задач Олегу в качестве первой точки досталось песчаное плато на стыке двух ущелий. По приземлении сканер в округе ничего маломальски полезного не обнаружил. Ожидаемая неудача. И после выключения двигателей посадочного модуля, пока шло тестирование систем и затем предвзлетная подготовка, Олег отправился на поверхность, захватив анализатор и контейнер для проб. Когда Олег пропускал через анализатор очередной кусок породы, в шлеме скафандра зазвучал аварийный сигнал с модуля. Приближалась буря, причем буря нешуточная для такого типа планет. «Черт!» И далее скороговоркой «Черт, черт, черт!» Геолог бросился к модулю. Вернувшись мыслями в настоящее, Олег осмотрел панель и, увидев ее идентификационные данные, вызвал обзор по опорным куполам на экран шлема. Выбрал подходящий тип и перешел к инструкции от панели доступа шлюзовой камеры. «Так, голосовое. Попробуем», — прикинул геолог. «Скаф, установить соединение с РК-4298». «Соединение установлено». «Отлично! Это была удача. Включить голосовое управление!» В наушниках раздался трескучий голос. «Голосовое управление активировано!» Олег облегченно выдохнул. «SOS-404. Неизвестная команда. Используйте стандартные команды». «Попробуем по-другому». «SOS-404. Неизвестная команда. Используйте стандартные команды». — вновь ответил безразличный голос. «Что за хренотень?» — ругнулся про себя Олег. «Эти чокнутые пионеры стандартные команды, что ли, поменяли? Давай зайдем с другого края. Стандартный аварийный код доступа. Открыть шлюз!» «Неизвестная команда. Используйте стандартные команды». «Олег Береговой, фрегат ANT-95. Угроза жизни члена экипажа. Прошу открыть шлюз!» «Неизвестная команда. Используйте стандартные команды». «Сообщить перечень стандартных команд». «Неизвестная команда. Используйте стандартные команды». Олег снова вызвал обзор по куполам и запросил список стандартных команд. Такой список отсутствовал. «Так, не сдаваться. Перебираем варианты», — подумал Олег и начал выдавать разные комбинации команд. Но что бы он ни говорил, в ответ слышал неизменное «Неизвестная команда, используйте стандартные команды». В шлеме повторно раздался голос. «Низкий уровень кислорода, замените основной баллон». Горло сдавил спазм. На экране шлема отразились растущий уровень азота, окрашенный желтым, и красным падающий уровень кислорода. Неизвестная стандартная команда отделяла его от запасных баллонов, отделяла от возможности связаться с фрегатом на орбите. Аварийный сигнал с модуля до сих пор звучал в ушах. Когда запыхавшийся Олег ввалился в рубку модуля и приказал стартовать, от обилия красных огней на управляющей панели его едва не хватил инфаркт. Буря буйствовала везде, со всех сторон, и впереди, и позади, и, главное, сверху. Компьютер модуля оценил вероятность удачно покинуть планету как нулевую и заблокировал взлет. Олег дал команду отсканировать местность в поисках укрытия. Через минуту компьютер отозвался: «Резервный опорный купол первой волны. Расстояние 42 километра». «А поближе что-то?» — спросил Олег. «Расщелина в толще скалы. Глубина не определяется. Удаление 700 метров. Проложить маршрут. Передать данные в скафандр». «Безопасность укрытия может быть...» «Я сказал передать данные!» «Данные переданы». Олег не стал терять секунды на сожаление и сетовать на неудачу. Буря незваным гостем ломилась в двери. Как старый бамбук трещал корпус модуля, а грунт под ним будто ходил ходуном. Из подручных средств геолог соорудил салазки, навалил на них запасные баллоны и батареи для скафандра, блоки с питанием и водой, закрепил поклажу, приделал лямки и вытащил наружу. Песчинки и камешки звонко барабанили по скафандру. Видимость от силы 10 метров. Олег вызвал курс на экран шлема и рванул в сторону укрытия. Последние метры он преодолел, почти валясь с ног, и от усталости, и от сильного ветра. Расщелина оказалась глубоким тоннелем с пологим входом, приведшим в пещеру. Олег дотащил салазки до места, где струи песка перестали его хлестать, и без сознания рухнул рядом. Когда он очнулся, буря еще неистовствовала. Прошло немногим больше 3 часов. Вой проникал в пещеру и, эхом отражаясь от стен, превращался в низкий многоголосый гул, пробивающий шумоизоляцию скафандра. Было жутко. Не снимая скафандра, Олег перекусил, поменял баллон с воздухом и батарею. Пока бесновалась буря, от нечего делать Олег стал осматриваться. Свод, практически правильный полуэллипсоид, уходил высоко вверх. Кроме того тоннеля, через который вошел геолог, из пещеры вели еще 3. Олег включил фонарь и отправился на прогулку, чтобы в первом же тоннеле найти то, что никто до него не находил ни в одной из посещенных систем. Следы притворников обнаруживали часто, но лишь в виде обломков приборов и фрагментов механизмов. Но чтобы найти портал, пусть под слоем вековой пыли, но, судя по индикации, рабочий, о такой удаче никто даже и не мечтал. Но какое это теперь имело значение? Обе полосы на стекле скафандра стали красными, в шлеме раздался голос: «Опасный уровень кислорода, замените основной баллон». Дышать стало трудно, в болящих от усталости мышцах появилась еще и слабость от недостатка кислорода. Олег с яростью набросился на панель доступа. «Открывай, сволочь, я сейчас тут сдохну!» «Неизвестная команда. Используйте стандартные команды». «Открывай, тварь!» Олег молотил кулаками по корпусу. «Неизвестная команда. Используйте стандартные команды». «Паскуда!» «Неизвестная команда. Используйте стандартные команды». «Будь ты проклят!» «Неизвестная команда. Используйте стандартные команды». В шлеме раздался голос: «Критический уровень кислорода. Замените основной баллон». В голове помутилось, появились черные пятна в глазах, зашумело в ушах. Олег стал оседать, сползая по корпусу купола. «Открой! Пожалуйста!» «Команда принята!» — раздался трескучий голос. И дверь шлюза открылась.